Глава 5. Когда мне в следующий раз скажут «смотри туда», первое, что я сделаю, сделаю ноги. Потому что прогулка с проклятым Гадайно, светская беседа, жуткий лес — все как-то давало знак, что ничего хорошего меня впереди не ждет. Но нет же, я старалась думать в позитивном ключе. И ладно, кому я вру, я вообще не думала. Ну, что молчишь? Поинтересовался Сацуджинша, выставив вперед одну ногу меч так, чтобы можно было перенести вес тела на другие и устоять на влажной земле. Казалось, будто тут, не прекращая, шли ливни. Просто бери деревья, листву, землю, лианы и выжимай, насобираешь на целый пруд. Я молча смотрела на открывшийся передо мной вид, ну, можно так сказать. Поначалу ничего не понятно. Такой же отвратительный лес, только темнее, чем до этого. Но чем дольше стоишь и вглядываешься, тем яснее осознаешь, что все здесь какое-то неправильное, тянущееся, перекрученное, не дающее понять, где верх и где низ. Чернота разливается во все стороны, словно кто-то из богов щедро плеснул ночи на землю. Деревья стоят слишком плотно, их обвивает туман. Все уходит дальше и дальше, словно вливаясь в какой-то туннель. И света в конце этого туннеля нет и никогда не будет, вдруг поняла я. Сделав шаг вперед, почувствовала, что голова идет кругом, будто организм совершенно не хочет воспринимать это место, просто теряет ориентацию в пространстве. «Где мы находимся?» — глухо спросила я, и поняла, что голос звучит не громче писка котенка. Мирункша во время призыва Корана сил земли находился рядом, совсем рядом, произнес Сацуджинша. Никто никогда не узнает, что там было такого, что его глаза не выдержали. Люди оказались к этому нечувствительны, а крылатый отшатнулся и испустил крик дикой боли. Увиденное должно было навсегда остаться перед его внутренним взором, потому что это было последнее, что он видел. Получается, он ничего не видит теперь и идет, руководствуясь остальными чувствами? Отстраненно спросила я, понимая, что мне это что-то напоминает, только вот бы вспомнить, что именно. Кто знает, но в любом случае с ним предпочитают вообще не встречаться, потому что сейчас Мирункша – одно из чудовищ нашей империи. Возможно, ты с ним даже встречалась. Встречалась? Я нахмурилась, не решаясь пойти дальше, и в то же время стараясь ухватить за хвост это странное чувство. О, точно же! Это было еще возле моего поместья. В Таёганоре есть те, на кого нельзя смотреть. Они в сказках, легендах, преданиях. Они выходят лишь тогда, когда чувствуют запах тьмы и крови, на чей-то зов или по собственной воле. У них нет спин, и сквозь решетку расколотых ребер виднеется гниющее сердце. Миру Томинай, имя из древних свитков, смотри, не смотри, то, как называют их простые смертные. Смотри. Они не произносят ни слова, но привораживают душу. И хочется все бросить и взглянуть, хоть на долю секунды. Позабыть, что ты в безопасности, пока не обернулся. Пока стоишь каменным изваянием и не посмотрел в лопнувшие глаза исчадия Йоми. Не вдохнул его душно-сладковатое дыхание и не коснулся истлевающей плоти, пропитанной черной кровью. Если ты этого не сделал, то есть возможность спастись. Миру Томинай. Не смотри. Нужно бежать, иначе не вернешься никогда. Не оглядывайся назад. Кровь станет льдом, кожа осыплется прахом. Только вот ошибочно считается, что их много, а получается, что один. Миру Томинай. То есть Мирункша из крылатых, которому не удалось получить той власти, о которой он мечтал. «Стал могущественнее, но совсем не так, как думал», — мрачно произнесла я. Никто не знал, чем это обернется, заметил Сацуджинша. Только вот до сих пор он исполняет древний договор и помогает ксакаранам. Я нахмурилась. Чудовище на службе императора? Сацуджинша кивнул. И тех, кто служит императору. Опора трона. Вышиби эту опору, трон закачается. Император привечает Юичи. Шингаям такого не видать. Юичи не нравится Шингаи, императору. Открыто он не действует, но кто знает. Откуда-то появилось ощущение, что шунский ксакаран только ждет удачного случая, чтобы посмотреть, что будет дальше в нашем столкновении. «Почему нужно вышибать эту опору?» — спросила я, не глядя на Сацуджиншу. «Мирункша — это стихия. Он давно утерял все человеческое, да и все добродетели крылатых. А еще...» Он пожал плечами. «Это мой кровный враг. Ему больше не место в Тайоганоре. Пришла пора платить по счетам. Месть — это просто и понятно. К тому же после этого он отпустит Орда и Санта. Но в то же время было ясно, Сацуджинша добивается чего-то большего». «А скажи, Аска», — вдруг немного затягивая слова, произнес он, «ты любишь Рю Юичи?» Я чуть не выронила катану. «Нет, предупреждать надо». В глазах, сверкнувших погребальным огнем, отразилась усмешка. «Так я и знал». «У нас большие и светлые чувства», — заверила я Сацуджиншу. «Правда, называются они несколько иначе. Там даже целый сундук и маленькая коробочка этих чувств. Но любви среди них никогда не было, это точно». «А что?» Он внезапно склонился ко мне, я почувствовала запах праха и гнилостной сладости. «Если я тебе скажу, что убив Мирункшу, то есть Миру Туминай, как вы его называете, ты разом избавишься и от постылого жениха». Прозвучало интересно. Главное — вести себя достойно, не хватать за грудки и не трясти, требуя подробностей. «Это намек, что на останках Миру Туминай я найду инструкцию по уничтожению?» Сацуджинша хмыкнул. «Нет, даже проще. Подумай об этом». Думать не было о чем. Вопрос стоял не в том, что делать, а как. Постояв немного в этом месте, я поняла, что без подготовки соваться нельзя. Сант и Орда, конечно, подгоняли не тянуть, но если я просто погибну, то толку не будет. Миру Туминай не тот монстр, которого можно взять с наскоку. У меня есть минимум 2 человека, с которыми нужно посоветоваться. А вот с богами в этом случае, пожалуй, общаться не стоило. Дай мне время, я должна подготовиться. И в первый раз за все время Сацуджинша посмотрел на меня с уважением. Не таким, как хотелось бы, но уже приятным. «Что ж, это разумно. Я приду за тобой». «Нет, я...» Попыталась возразить, но со всех сторон словно опустилась непроницаемая тьма. Воздух вылетел из легких, а меня одним ударом отправили вперед. Заорать не получилось. В голове все смешалось. В ушах что-то взвизгнуло и заскрипело, а потом завыли все вихри бездны Йоми. Через несколько мгновений я почувствовала запах реки и хвои, а колени прибольно стукнулись о землю. С трудом отдышавшись, приоткрыла глаза и посмотрела на заходящее солнце. Что-то я совсем потерялась, как уже течет время. Просто в какой-то момент где-то оказываюсь, и все. С трудом добравшись до ближайшей коряки, я плюхнулась на нее, расстегнула ворот и глубоко вдохнула. Немного посидеть, прийти в себя, расставить мысли по местам. Вопрос, за что мне все это, задавать не буду. Бессмысленно. Все время, которое ноешь, можно потратить на более полезные вещи. Никогда не спрашивай, почему у меня это не получилось. Всегда решай, как это можно исправить. Я встала и подошла к воде. Присев, зачерпнула воду и плеснула на лицо. Бррр, тут она холодная. но зато хорошо вставляет мозги. Так, пренебречь тем фактом, что я не пойми, куда вляпалась. Определяемся с тем, что делать. А неплохо бы потрясти Коджи на предмет всего Амиру Томинай. Он явно знает больше. Отловить Эйтару и обрисовать ему ситуацию. Возможно, он сумеет помочь так, что это останется нашей маленькой грязной тайной. Сацуджинши, между прочим, не сказал, что нельзя брать себе помощников. Еще бы выйти на мастера Ру. Он явно должен что-то знать. Сможет подсказать, как действовать при встрече с монстром. Не просто монстром, а кайдзю. Таких мало, значит, подход должен быть особенным. Как все легко-то, пробормотала себе под нос. Теперь надо это как-то воплотить в жизнь и случайно не помереть. Организм намекнул, что прежде чем заниматься серьезными вещами, стоит как следует пообедать. Ну, или, глядя на время, уже пообедать и поужинать сразу. Я не гордая для совмещенной трапезы. Повернув голову, посмотрела на школу Токугава. Идти недалеко, вроде так все спокойно. Зайду со стороны складских помещений, там народу немного. Ну, или со стороны лазарета. И заму поднимать крик не будет. Поправив одежду, все же пришлось побегать в пределах Сацуджинши и по лесу. Я направилась к школе. Чем ближе я подходила, тем отчетливее становилось ощущение. Что-то произошло. Здесь что-то не так. «Плетунья, помоги мне!» — пробормотала я, но тут же прикусила язык. «К богам теперь лучше обращаться поменьше. Еще неизвестно, какие у них на меня планы. Особенно после сегодняшнего. Ведь теперь я знаю, кто они на самом деле. Джаганша, Айскейлайша. Звучит странно и непривычно, но теперь понятно, почему у них такой облик. По пути к корпусу с моей комнатенкой прошло все гладко. Уже перед самым входом я наткнулась на Харуку. Вместо того, чтобы мне что-нибудь высказать, она с облегчением выдохнула, пробормотала. «Слава богам!» и, ухватив за руку, утащила в коридор. «А что?» — начала я, но ее ладонь вмиг зажала мой рот. «Тихо!» Меня потащили по лестнице в противоположное от моей комнатки крыло. Спустя некоторое время мы оказались в помещении, где с трудом можно было разместиться. По циновке и вещевому мешку я поняла, что это спальное место Харуки. «Не привлекаем внимания», — выдохнула она. «Тут тебя ищут. Рё ослеп, а ты пропала. Люди Юичи предполагают, что ты могла чем-то его отравить». «Я?» — голос аж сел. Толком и выговорить не удалось. «Что за бред? Я не испытываю светлых чувств к Рё, но таким бы не занималась здесь». Препятствие надо сносить полностью, а не подтачивать частично. И что с ним произошло? Мы вернулись, было все нормально, быстро сказала она, поняв все по моему лицу. А потом после обеда его привел воин из клана к шатру, после чего побежал к целителям. Слепота накрыла в один миг. Я ничего не понимала. Харука, понятия не имею, что произошло с Рё. Я в это время была далеко. Кстати, где ты была? Тебя тоже искали. Это долгая история. Аска. Я провела ладонью по волосам. Ладно, чем Цуми не шутит? Если кто и может это узнать, то это Харука. Смотрители Санд и Орда живы, медленно произнесла. Глаза Харуки расширились. Да, подруга, и это только начало.